Глава 13. Тайные знаки. Елена знакомой, давно проторенной тропкой, спускалась вниз по густо засыпанному мокрой хвоей холму. Ноги привычно скользили и проваливались в потемневшие иголки. Насыщенный сосновый запах бил в ноздри. Девушка ловко скользила по опасной дорожке, цепляясь за стволы деревьев. Иногда она останавливалась и, прильнув всей грудью к теплой коре дерева, с наслаждением вдыхала сочный хвойный воздух. Она уже неоднократно проделывала этот путь, и с каждым разом он доставлял ей все больше удовольствия. Бежать по ароматному лесу, зная, что никому до тебя нет дела, очутиться вдруг на открытом пространстве, каждый раз внезапно, словно часть леса, кто-то отсек топором, выскочить на обрыв, где стоит таинственный маяк, никогда не видевший моря. И не обращая внимания на дождь, проливной или накрапывающий, замедлить шаг и подойти к башне из красного кирпича. Волшебной башне, дарящей усладу взору, с высоты которой можно любоваться радугой и солнечным светом. Но не это самое главное. Внутри маяка есть намного более ценное. И это точно не огромный фонарь на вершине. Елена помедлила на пороге, с трудом сдерживая улыбку, и шагнула в проем. Лестница, как обычно, тихо загудела под ее шагами. Сколько раз за последние дни она тут была? Теперь это было ее место силы. Тайное пристанище, секретный уголок. Странно, что никто до сих пор сюда не забрел, кроме незнакомца, того самого, что оставлял ей знаки. Место постепенно преображало Елену. Конечно, это была магия радуги, но девушка теперь почти не нуждалась в своих очках. Она заметила, что ее волосы стали гуще и даже начали виться, а их цвет приобрел насыщенный русый оттенок вместо бледно-мышиного, как раньше. Как же хотелось попасть в мир, где царствует эта радуга, но неизменно, спустившись по винтовой лестнице с маяка, Елена выходила под серый дождь. Девушка легко взбежала по лестнице, взвивающейся внутри маяка. Что сегодня приготовил для нее таинственный посетитель? Елена быстро поднялась наверх, не обращая внимания на то, как запыхалась, и почти не ощутив тяжести длинного подъема. Она вышла на вершину маяка в тот миг, когда солнце только пронзало лучами небосвод, жаля лучами ранних путников. Правда, путников Елена не видела, зато расслабленно улыбнувшись, обвела взором освещенный солнцем пейзаж. Место силы. Она свое нашла. Загадку радуги и солнца, которое она могла видеть, заходя в маяк, Елена пока не разгадала. Она и так с трудом смирилась с тем, что в мире существует магия природных стихий. А теперь ей довелось увидеть нечто еще более странное. Неужели здесь находятся границы между параллельными мирами? Разве это возможно? Но других объяснений не было. Елену разрывало изнутри от желания поделиться хоть с кем-то этим сокровенным знанием. Невозможно носить в себе такие секреты. «Может быть, я увижу город радуги?» — гадала она. — Или это город солнца? Но с вершины маяка девушка иногда видела и облака, и даже тучки, ненадолго затягивающие небо. И ветер наверху тоже был частым гостем. Однажды ей довелось увидеть за лесом вдали, почти у самого горизонта, яркую вспышку молнии. Очень тихий отголосок грома не сразу докатился до нее. Все это означало, что здесь, в этом загадочном месте, существуют все стихии, не разделяясь по городам. Почти как в ее родном мире. Только этот мир почему-то казался намного более гармоничным, потому что, находясь здесь, Елена не испытывала ничего, кроме тихого, легкого счастья. Она так и назвала это место для себя — город гармонии, который потом превратился просто в гармоник. Так она писала о нем в своем дневнике, на который теперь никто не зарился. Вдоволь налюбовавшись на радугу и залитый золотыми лучами изумрудный покров леса, Елена спустилась на этаж ниже и прошла в комнату с книгами. В последнее время ее тут каждый раз ждал приятный сюрприз. В тот день, когда ей удалось увидеть с маяка летний дождь, она поспешила в лазарет и совсем забыла, что в комнате с книгами остались следы ее пребывания. О том, что на тонком слое пыли до сих пор красуется витиеватая буква «Д», написанная ее рукой, Елена вспомнила, уже вбегая в ворота школы. Девушку бросила в жар от мысли, что таинственный посетитель маяка, догадавшись о визите незваного гостя, примется искать что-то еще и найдет дневник. Неужели придется бежать обратно? Елена взглянула на низкие тучи, равнодушно изливавшие на школу новые и новые порции дождя. Небо быстро темнело. Наступал вечер. Ученики собирались на ужин. Если даже удастся добежать до маяка засветло, обратно ей точно придется возвращаться по темноте. А как она найдет дорогу в ночном лесу? Да и сам маяк, если когда-то и работал, и освещал кому-то путь, морским ли путешественником, сухопутным, а может быть, воздушным, теперь был заброшен. Значит, внутри самой башни тоже будет темно. А еще холодно и страшно. Хотя с его вершины посмотреть на гармоник ночью было бы очень интересно. Может быть, с маяка видно огромную луну и сияющие звезды, а теплый ветер, едва касаясь кожи, приносит наверх солоноватый морской воздух из неведомой дали. Здесь, сквозь небо, затянутое дождевыми тучами, Елена никогда не видела луны, ни тем более крошечных звезд. Девушка какое-то время колебалась на пороге школы, раздумывая, не стоит ли вернуться к маяку, но так и не рискнула. Она решила сбегать туда перед занятиями, чтобы стереть букву и успеть обратно. Правда, судьба распорядилась иначе, и она проспала даже первый урок. В лазарете тихие и спокойные сны, без вторжения чудовищ с ртутными глазами, приняли ее в свои объятия и дали отдохнуть по-настоящему. На первой перемене за ней забежала Кейра. «Ты что, и в самом деле разболелась?» — с тревогой спросила подруга у непонимающей Елены, которая терла глаза, чтобы проснуться. «Да вроде нет, а что случилось? Почему ты тут? Мамочки, а сколько времени?» «Да вот-вот начнется второе занятие. Его Даниэль ведет». «Ох, это же важно!» — простонала Елена и принялась быстро натягивать на себя одежду. «Умыться не забудь!» — наставническим тоном пробубнила Кейра. А Елена, вспомнив, что в ее планах было бежать к маяку, а не на уроке, вдруг растерянно уселась на кровати. «Да в чем дело-то?» — возмутилась подруга. «Да уже ни в чем. Пойдем к Даниэлю. Сейчас я быстро». Елена подошла к умывальнику, находящемуся прямо в палате, побрызгала ледяной водой себе на лицо, чтобы окончательно проснуться, и они с Кейрой отправились на урок. Занятия Даниэля девушка считала чуть ли не самыми важными в этой школе, потому что еще не прочувствовала удовольствия от управления дождем, зато отводить всю эту воду от себя было очень полезным умением. И так как она именно к этим упражнениям относилась с особым рвением, то даже стала выделяться среди остальных учеников. «Сейчас позанимаемся, а потом я побегу через лес и попробую остаться сухой», — решила Елена. До маяка ей удалось добраться лишь после обеда. И то медсестра пожурила ее вслед за постоянные отлучки. «Деточка, если ты не болеешь, то, может, не будешь занимать место?» «Так здесь все равно все места свободные», — улыбнулась в ответ Елена. «Но мне правда здесь немного лучше становится. Просто я не хочу пропускать занятия. Да и подышать немножко нужно. Я скоро вернусь». «Ну, иди, иди». Женщина покачала головой и уткнулась носом в книжку. Сбегая с холма в лес, Елена не догадывалась, что Кейра провожает ее из окна угрюмым взглядом. Подруга не хотела лезть с расспросами и ждала, когда Елена сама расскажет, куда она уходит. Но, тем не менее, эти тайны ее расстраивали. Не потому, что ей их не доверяли, а потому, что волновалась за Елену. И что именно должно произойти, брезжила перед ее внутренним зрением, но никак не представала в виде полноценной картинки. И это неведение тревожило еще сильнее, чем ожидаемая опасность. Первым делом Елена, конечно, отправилась в комнату с книгами, в надежде, что тайный посетитель еще не появлялся. По пути она вытащила в пыльной комнате дневник, чтобы сделать очередную запись, сидя на самом верху башни. Когда девушка подошла к столу, сердце ее ухнуло вниз и тревожно забилось. Кто-то тщательно протер стол от пыли. Можно было надеяться, что этот человек не заметил причудливую букву «Д», но Елена почему-то сразу подумала, что пыль стерли именно поэтому. Стол был девственно чист, если не считать крохотной фарфоровой вазочки с искусно вылепленными на поверхности цветами. По глянцевой поверхности шли мелкие трещинки. Видно, она была очень старая. А в вазе стояла алая роза. «Это мне», — пронеслось в голове у Елены. Незнакомец оставил ей маленький подарок. Или это был знак? Он не просто дал понять, что знает, что сюда приходит девушка. Он принес ей цветок. Но где он его достал? Стояла поздняя осень, розы должны были уже отцвести. Да и сложно представить, что эти цветы могут расти без солнца, под непрекращающимся дождем. А если этот человек не отсюда? Что, если он из гармоника? Первым порывом Елены было взять розу себе, унести ее в школу, чтобы все девчонки увидели, какой ей сделали подарок. Даже Белла никогда не приносила в спальню цветы. Не такая уж она и популярная среди парней. Но потом Елена подумала, что этот поступок вызовет пересуды и новую неприязнь. К тому же могло оказаться, что роза предназначена не ей. Но, повинуясь внезапному чувству, девушка вырвала из дневника чистый лист и написала на нем пару четверостиший. «Кто ты, мой тайный друг? Ты мой хранишь секрет, и сердце нервный стук. Скрывать мне смысла нет. Пусть разделяют нас миры и времена. Я счастлива сейчас, я больше не одна». Дрожащей рукой она положила стихотворение на стол, придавив к краю вазой, и попятилась к лестнице, ведущей наверх. Сердце билось, словно она только что натворила непоправимое, и расплата явится вот-вот. Елене хотелось бежать со всех ног вниз, пока ее не застали возле стихотворения, но вместо этого она принялась подниматься. Если этот человек и правда оттуда, то он не может быть опасным и уж тем более не станет насмехаться над ее чувством. В городе гармонии нет плохих людей. Гармоник сегодня порадовал девушку ясным солнечным днем и чистым лазурным небом. Она долго стояла у края балкона с закрытыми глазами, подставив лицо теплым лучам, которые незаметно золотили ее кожу. Волнистые волосы шевелил легкий ветер. Если бы Елена сейчас видела себя со стороны, она бы поразилась, какая красавица стоит на вершине башни, освещенная яркими лучами. Но она по-прежнему не догадывалась, как расцвела, по привычке почти не заглядывая в зеркало. Раньше отражение только расстраивало ее. Вопреки тайной надежде Елены, незнакомец, подаривший ей розу, так и не явился в этот раз. Но с тех пор они стали обмениваться знаками и маленькими сюрпризами. Теперь в маяк ее звало не только желание увидеть солнышко. Девушка знала, что каждый раз ее ожидало послание от таинственного незнакомца. Иногда это снова были цветы, а несколько раз он делал для нее карандашные рисунки, солнечный пейзаж, набросок какого-то города и даже острые шпили старинного здания, в котором Елена узнала школу дождя. Однажды он оставил небольшой черно-белый портрет мужчины в полный рост. У человека на картине были волнистые волосы до плеч и стройная фигура. Но с огромным разочарованием Елена увидела, что таинственный художник не стал рисовать лицо. В мужском силуэте, в который так тщательно вглядывалась девушка, ей чудилось что-то знакомое, но она не могла понять, кого он напоминает. Ей очень хотелось забрать портрет себе, но она боялась, что его найдут так же, как когда-то дневник, поэтому она прятала все рисунки в свою тетрадь и оставляла в пыльной комнате, к как она ее теперь называла. Цветами же она долго любовалась, вдыхала аромат, но оставляла на столе, благодаря каждый раз новым стихотворениям. «Дорогой дневник», — однажды написала Елена, «теперь я, наконец, знаю, что такое настоящая влюбленность и что совсем не похоже на безответные чувства к Элайджа. То была фантазия, выдумка. Я сама создала себе образ и лелеяла его, но настоящий Элайджа оказался совсем не похожим на вымышленного, и чувства разбились на множество осколков, которые все же долго продолжали меня ранить. А свою настоящую любовь я даже никогда не видела, но у меня ощущение, что мы с ним словно плывем в едином потоке. И я знаю, что у нас совпадают вкусы. Мне иногда даже кажется, что звон струн его души резонирует с моим. И я никогда не видела, как он выглядит, и не уверена, что на портрете изображен он. Но я точно знаю, что для меня это больше не важно. Пусть он окажется даже чудовищем из сказки про аленький цветочек, пусть похож на Эрика из «Призрака оперы», мне все равно, меня это не отпугнет. Единение души намного глубже и важнее, чем красота внешней оболочки». Девушка где-то в глубине души даже хотела, чтобы незнакомец нашел ее тетрадь и перестал скрываться, но сама выложить ее на видное место не решалась. И все продолжалось дальше без изменений. Шли дни. Наступила календарная зима, но погода почти не изменилась. Только дожди стали еще сильнее и холоднее. Да и правда, какой тут мог быть снег, если это город дождя? О своих визитах в башню из красного кирпича Елена до сих пор не рассказала даже Кейре, хотя они стали почти не разлей вода. Как-то незаметно к ним прибилась хрупкая Ума, которая тоже не очень хорошо умела заводить себе друзей. Да и Белла в последнее время не сильно доставала, предпочитая игнорировать само существование Елены. Хотя Кейра ей не доверяла. Слишком часто Беладонна поглядывала в сторону комнатки Елены, когда думала, что никто не видит. А еще Елена много часов провела в школьной библиотеке, в надежде, что найдет хоть какую-то информацию о маяке и комнатке. Про маяк не было ни слова. А вот о своей каморке ей все-таки удалось кое-что узнать. В подшивке старых истрепанных газет она нашла пару фотографий своей спальни. В кадр попал и темный закуток, где она сейчас спала. И тогда, несколько десятков лет назад, в этом месте действительно хранились вещи учениц. Вдоль стенок комнаты стояли стеллажи с чемоданами, которые теперь девчонки хранили под кроватями. Это, конечно, не проясняло картину происходящего, но все-таки хоть что-то значило. Получается, эта комната не была задумана как одно из спальных мест. Что же заставило хозяев школы завалить весь пол чемоданами, затрудняя уборку спальни, ради единственной дополнительной кровати? Страшный человек иногда продолжал приходить во сне, изводя Елену, но добраться до нее не мог. Он только грозился, говоря ужасные вещи, но с каждым посещением маяка, а уж тем более с полученным сюрпризом, Елена словно становилась сильнее, и иногда ей удавалось словно вытолкнуть себя из потустороннего мира и вернуться в обычное сновидение. После таких ночей она просыпалась совершенно разбитая, ведь ей буквально приходилось каждый раз бороться за свой сон и отвоевывать в нем место. Но она держалась. Сюрпризы от любимого незнакомца раз за разом излечивали последствия бессонницы. И чувства девушки крепли. Но она не могла поговорить о них даже с ним самим. Как же трудно было все держать в себе. Но, рассказав про него, ей пришлось бы выдать маяк. А это было самое сокровенное и бесценное в ее жизни. Елена, не сдерживая улыбку, спустилась в комнату, где они с незнакомцем обменивались подарками. Она специально оттянула этот момент, постояв подольше наверху и залюбовавшись радугой. Сбежав по лестнице, девушка устремилась прямиком к столу и восхищенно ахнула. Стол снова украшали цветы. Но это не был обычный букет в вазочке. Сейчас там стоял горшочек с землей, сделанный в виде деревянной лодки, из которой росли крохотные розовые кустики, усыпанные цветами и бутонами, алыми, белоснежными, розовыми, бордовыми. И над этой миниатюрной клумбой парила и клубилась маленькая серая туча, в глубине которой что-то поблескивало. Подойдя ближе, Елена разглядела яркий зигзаг молнии в центре тучи, и вдруг та пролилась мелким дождиком, орошая розовые кусты. Девушка, не в силах оторвать взгляд от маленькой чудесной инсталляции, застыла, прижав руки к груди. Тучка тем временем быстро иссякла, и на глазах у изумленной Елены растворилась в воздухе. И теперь на столе осталась лишь симпатичная лодочка с розовыми кустами. На листочках блестели капельки дождя, а сами цветы источали нежнейший аромат. Незнакомец создал для нее эту волшебную тучу, которая пролилась ливнем прямо перед ней. Значит, он мог управлять дождем. Неужели он не из гармоника, а из города дождя? Просто ему удается оставаться невидимым. Может быть, он за ней следит, чтобы самому не попадаться на глаза. Но это означает, что он знает, как выглядит Елена. Неужели она ему нравится? Такая, какая есть? Слезы счастья набежали на глаза девушки. Пусть все это лишь догадки, но такие чувства невозможно нести одному в себе. Елене страстно захотелось хоть с кем-то поделиться своим счастьем. Наклонившись и коснувшись губами нежных розочек, вдохнув еще раз их аромат, девушка поспешила вниз. Она решила рассказать обо всем Мике. «Он не любопытный и не тревожный, как Кейра, и не будет расспрашивать про маяк. С ним достаточно просто поделиться чувствами, не вдаваясь в подробности. Он поймет и порадуется за нее». Выйдя из маяка под дождь, Елена со всех ног бросилась к школе по скользкому от мокрой хвои лесу.